Глава 8. Очередной проблеск в сознании случился уже на полу. Я лежала на ковре, а возле меня суетились Тая и Мира. «Лия, да ты с ума сошла!» — причитала Мира. «Зачем бежала с Сэмом? Как мы слышали от слуг, тебе теперь не жить!» «И не надо!» — еле произнесла я распухшими от побоев губами. «Лучше умереть, чем перенести то, что довелось тебе и Тае». Тая склонилась надо мной и убрала прилипшую прядку с моего лица. «Наверное, ты права», — она кивнула. «Да только никто не даст нам умереть. Не зря деньги плочены. Эти гады будут терзать нас каждую ночь, пока мы не помрем. И не думай, что тебя просто изобьют до смерти. Нет, они слишком похотливы, чтобы поступить так». Тая с Мирой перенесли меня на широкую тахту с мутаками. Мира промыла мои раны и наложила влажные полотенца, чтобы снять отек. «Ужасно выглядишь», — подытожила она, поджав губы. По ее выражению лица я поняла, что «ужасно» — это еще мягко сказано. «Это хорошо», — слабо улыбнулась я. «Значит, не буду востребована жеребцами». Мира с сомнением покачала головой. «В ближайшие дни они тебя не тронут, уж больно ты страшна. Но как только вернется твоя привлекательность, пощады не жди». Я задохнулась от накатившего отвращения. «Неужели я буду вынуждена принадлежать всем братьям Сэма?» Подумав о нем, вздохнула. «Интересно, он помнит обо мне? Знает, что со мной? Впрочем, судя по всему, ему теперь все равно, где я и как себя чувствую. Похоже, зелье забвения возымело свое действие». Приподнявшись на локте, огляделась. Я лежала на тахте, обложенная мутаками и подушками. Пестрые покрывала и балдахины драпировали всю комнату. На полу расставлены маленькие столики с подносами, на которых лежали грозди винограда, персики, инжир. Сквозь окна, забранные ажурными решетками, лился яркий свет. Потолок плавно сходился в одной точке, будто шатер. Ну что же, пришлось признать, что хоть я и в заточении, но мое узилище весьма красиво. И не скажешь, что здесь живут рабыни. Я бы подумала, что это покои знатных дам. Впрочем, что я знаю о жизни темных магов? Ничего. Может, у них принято содержать рабынь в подобных хоромах, чтобы хоть как-то скрашивать ужасы насилия и тяготы жизни. Мира и Тая были одеты в полупрозрачные воздушные платья, которые не столько скрывали наготу, сколько подчеркивали ее. Я не могла врать себе и призналась, что Сэм был не безразличен мне. Но это лишь наваждение, блажь, мимолетное увлечение и не более. Он такой же, как его братья, ничем не лучше. Я не могу любить его, не смею, не должна, не буду. Открылась дверь, и внутрь влетела стайка летучих мышей. Шурша крыльями, они обернулись служанками, все в черных летящих платьях. Они захлопотали возле меня, наложили обезболивающие повязки, дали выпить живительные настойки. Девушки наполнили водой ванну, стоящую на кривых ножках. От воды исходило благоухание роз. Меня погрузили в ванну. Плавными движениями служанки смыли с меня ороговевшие чешуйки запекшейся крови. Обмыли нежно, будто я была хрупким цветком. Даже странно, что они так заботятся обо мне. Закончив омовение, девушки вытерли меня насухо, уложили на тахту и умаслили тело мазью с ароматом пионов. Их прикосновения были нежны и ласкали кожу. Мне стало легче, то ли от мази, то ли от легких поглаживаний. Руки девушек, как лебяжий пух, касались моего тела, снимая боль. Закончив ухаживать за нами, служанки вновь обратились в летучих мышей и с писком вылетели в окно. Для них решетки не были преградой. Я с тоской поглядела им вслед, завидуя, что не могу так же вылететь в окно. Благостное чувство расслабило мое тело. Оно налилось свинцом, не хотелось даже двигаться. Томная нега опутала не только тело, но и разум. Сон смежил мои веки, и я провалилась в небытие. Мой сон унес меня вдаль от замка кентавров. Зеленый луг пах свежестью и полевыми цветами. Я и Сэм сидели на траве и вслух мечтали о том, как доберемся до бывших земель светлых магов и поселимся в одном из заброшенных замков. Можно было начать все с нуля. Новая жизнь, новые возможности. Мы могли стать мужем и женой, родить детей. И тут из небес высунулась огромная косматая голова и громогласно возвестила, что наши дети будут рабами, а мы сами отправимся в услужение сатане. Дернувшись, я проснулась и больше не смогла заснуть. Утро выдалось солнечным. Боль исчезла, синяки прошли. Вот так лекарство. Прямо мертвого из могилы поднимут. «Мази исцелили тебя», — с печалью в голосе отметила Тая, глядя на меня. «Этой ночью тебя тоже поведут в зал удовольствий». «Удовольствий?» — переспросила я, думая, что ослышалась. «Какие нафиг удовольствия?» «Они так называют эту комнату пыток», — отметила Тая, исследуя меня взглядом. «Следов побоев не осталось». «Сочувствую», — протянула Мира, отрешенно глядя в окно. «Эти гады безжалостны. Уж лучше смерть, чем ночь с ними». Я ощутила, как кровь схлынула с моего лица, и кожа занемела. Губы задрожали, дыхание сбилось. Ничего более страшного и не придумать. Я возненавидела всех кентавров, живущих в замке. Сэм ничуть не лучше своих братцев, только притворяется добреньким. «Ненавижу всех этих уродов!» — процедила я сквозь зубы. «Так уж и всех?» — горько усмехнулась Тая, подсаживаясь ко мне. «Помнится, что с одним из них ты сбежала, а когда тебя принесли в беспамятстве, звала его в бреду». Я почувствовала, как мои щеки запылали. Стало стыдно. Неужели я звала его? «Сэм — один из этих мерзавцев», — сиплым голосом произнесла я. Во мне вновь ожило желание сбежать отсюда. Я обследовала все окна. Нет, это не выход. Решетки прочные, да еще и пропасть под окном. Помнится, замок возвышался на высокой скале, так что прыжок в окно — верная смерть. Впрочем, из-за решеток даже о смерти мечтать не приходилось. Я подошла к двери и подергала за ручку. Заперто. «Ха, а чего я ожидала?» Наивно было полагать, что дверь окажется открытой. А раз так, то когда вечером слуга поведет нас к кентаврам, надо будет удрать по дороге. Замок большой, можно затаиться в одном из уголков, а потом попробовать бежать. Воодушевившись такими мыслями, я немного успокоилась. Служанки вкусно кормили нас и поили вином. От него кружилась голова, и в теле ощущалась невероятная легкость. Благовония дурманили рассудок. Наверное, это хорошо, что нас одурманивали, иначе мысли от предстоящей ночи стали бы мукой. К нам пришли музыканты, а с ними девушка. Она тоже была рабыней и сказала, что в замке готовится представление. Мы должны были разучить танец, а потом танцевать перед публикой. Если господа будут довольны нами, то нас переведут к танцовщицам, а для плотских утех купят новых рабынь. Эта новость окрылила. Под звуки лютен мы с девушками закружились в танцах, будто и не были пленницами. Немыслимая легкость и беспечность обуяли нас. Вспомнилась беззаботная юность, когда я могла танцевать, смеяться, гулять и радоваться жизни. Фамильный замок всегда был полон друзей и шумел весельем. Слуг у нас не было, ведь магия исполняла любые желания. Множество красивых юных магов претендовали на мою руку и осаждали наш замок в надежде, что я дам согласие на брак. Но ни один из юношей не был мне люб. Казалось, что вся жизнь впереди. А вот теперь жизнь закончилась, не успев начаться. После обеда в комнате появились Шон и Тони. Вот уж никак не рассчитывала на их общество. Напряженно замерла. Чего ждать от этих извергов? Выбирают жертву, но не тут-то было. «Леди, приглашаю вас прогуляться по внутреннему дворику», — галантно заявил Шон. «Я не ослышалась? Леди? Он что, тоже обкуренный, как и мы?» Впрочем, действие благовония не позволило мне долго копаться в происходящем. Я была рада приглашению, хотя это, наверное, все же приказ. Шон с Тони открыли перед нами двери и сами лично повели по замку. И откуда здесь столько народа? Черноволосые мужчины и женщины в богатых одеждах разгуливали и общались, будто в замке давали бал. А может, и давали, да только мы об этом не знали. Но если здесь торжество, то чего нас ведут сквозь толпу зевак? Рабыням не место среди знати. Да еще и ведут нас не слуги, а хозяева. Что-то в моей голове подобное никак не складывалось в логическую цепочку. Все события напоминали абстрактную мозаику, выложенную то черными, то радужными камнями. Надо признать, что черных все же было больше. Почему-то подумалось, что во дворике нас ждет нечто унизительное и ужасное. Но не могут же нас просто выгулить ради нашего же блага. Окружающие вели себя так, будто жили здесь. А ведь еще недавно, кроме слуг, в замке не было ни души. Одни только летучие мыши, которые как шпионы выглядывали из каждого темного закоулка. Впрочем, каждый раз я гуляла по замку лишь ночью, а днем замок заиграл дружелюбием. Позолота, лепнина, фрески, картины, изящная мебель — совсем не отличить от замков светлых магов. В какой-то момент мне даже показалось, будто я перенеслась назад в прошлое и шла по залам родного замка. У нас всегда было многолюдно и весело. «Что бы это значило?» — спросила я у Миры, стараясь не быть услышанной мужчинами. «Сама хотела бы знать». Голос Миры, как напряженная тетива, зазвучал недоверием. «Только не нравится мне все это. Боюсь, что наши мучения сегодня начнутся задолго до ночи».